верить, убежать, или дверь на замок, и молчать, и лежать, изучать потолок, и мечтать, не как все, целовать небеса, потолок, карусель, полчаса, полчаса. Полчаса поезда под откос, полчаса не твоя полоса. Полчаса, полчаса не вопрос, не ответ, полчаса, полчаса. Полчаса без тебя, полчаса, полчаса он и я, полчаса. Каждый сам, полчаса, по своим адресам, полчаса. Полчаса, он и я, полчаса. Каждый сам, полчаса. По своим адресам, полчаса. Полчаса, полчаса, полчаса, полчаса. Полчаса, полчаса, полчаса, полчаса, полчаса.